«Привет, Отто!» — непринужденно обратился к вновь прибывшему Малинок. «Позвольте вам представить заместителя директора и главного ветеринара школы Отто Вернера. Он презирает Бетховена, потому что любит лошадей. И, кажется, эти животные действительно не доставляли Бетховену особой радости. Что тебя сюда привело, Отто?» Доктор Вернер взял за руку слепого гида и отвел в сторону, чтобы их никто не слышал. «Когда ты сегодня заканчиваешь?» «У меня еще одна группа, а потом я свободен. Но после обеда я хотел съездить в Баден. В музее Бетховена на Ратхаус-Гассе играет Альфред Брендель. А почему ты спрашиваешь?» «Хочу поговорить с тобой о чем-то важном». «Если это срочно, я пропущу концерт». «Нет, что ты, обязательно иди. Но завтра я должен ехать в Пибер. Там заболел производитель, и я не хотел бы с этим затягивать. Может быть, ты вкратце объяснишь, в чем дело?» «Я бы предпочел спокойно поговорить с тобой у себя в кабинете, а не здесь, перед толпой туристов. Давай сделаем вот что. Я посмотрю твое расписание и сам тебя найду, когда ты будешь свободен». Услышав, что доктор Вернер удаляется, Малинок повернулся к группе и спросил: «Так на чем мы остановились? Вы сказали, что Бетховен исполнял здесь многие свои произведения». «Ах да, Бетховен. Знаете ли вы, что в 1814 году, когда он почти полностью оглох, он дирижировал в этом зале грандиозным концертом, в котором принимали участие более 700 музыкантов?» Глава 10. «Алло! Даниэль Паниаго, я звоню тебе уже давно. Почему ты не берешь трубку?» Несмотря на то, что Даниэль еще не совсем проснулся, он мгновенно узнал голос Дурана. Ему не удалось припомнить, когда декан отделения в последний раз звонил ему домой, и в мозгу тут же завыл зловещий сигнал тревоги. «Мы с Алисией вчера проговорили до поздней ночи, и я лег спать только в 3. Который теперь час, и почему ты звонишь мне домой?» 10 утра. Ты что, не слышал радио? Только что передавали новости. Этого музыканта вчера убили». «Кого? Какого музыканта?» — спросил Даниэль, стараясь говорить как можно тише, чтобы не разбудить сладко спящую Алисию. «Как? Какого музыканта? Томаса?» «Ты шутишь? Неужели? Мы говорили с ним несколько часов назад». «О чем вы говорили? Когда?» «После концерта. Это было совсем недавно». «Что ж, его убрали с дороги. Или, как ты сказал позавчера у меня в кабинете, сделали так, чтобы он ушел из музыкальной жизни. Известно, кто убийцы. Так быстро такие вещи не делаются. Тело Томаса нашли сегодня утром в парке Каса де Кампо. Без головы. Ему отрезали голову». «Какой кошмар! Но кто это сделал? Сексуальный маньяк?» «Пока известно только то, что я тебе сказал. Тело нашли в парке 3 часа назад. У тебя сегодня есть занятие?» «Да, 11:00. Но я хотел попросить кого-нибудь меня заменить, чтобы побыть с Алисией». «А что с ней? Она больна?» «Не совсем. Сейчас она с тобой?» «Да, но она спит». «Оставь ей записку. Объясни, что случилось, и через 15 минут будь у меня в кабинете». «Погоди. Алисия даже не знает, кто такой Рональд Томас. Позволь мне побыть с ней еще немного. Мы давно не виделись». После небольшой паузы, в течение которой Даниэлю казалось, что он слышит, как в поисках ответа скрипят шестеренки в мозгу Дурана, наконец раздался его голос. «Только что убили человека. Ты понимаешь важность происходящего? Это не несчастный случай, не самоубийство. Это ужасающее преступление, совершенное под покровом ночи, зловещее убийство, о котором говорит весь мир. И, судя по твоим словам, ты, может быть, последний, кто видел Томаса живым.